Глава 25. Игорь. Тишина воцарилась абсолютная. Даже поле притихло. Я смотрел на побледневшую Диану, она на меня. Звонок телефона показался оглушительным. Номер был незнакомый. «Слушаю», — сказал резко. «Через 20 минут», — срывающимся голосом сказала Света. «У ларька, где Полина разбила коленку. И не смей никого с собой приводить, слышишь?» «Света!» — чуть ли не заорал я. «Ты...» «Если не приедешь, я...» — послышался детский писк. «Света, не делай глупостей!» Я схватил ключи от машины. «Приезжай, Костя! Или я... я...» Она всхлипнула, плач стал громче. «Замолчи!» — закричала она со слезами. «Замолчи ты! Костя, я жду, понял? И никакой полиции. Только ты и я. И... он. Он совсем маленький и... Если ты не приедешь...» Всхлипы заглушили ее слова и усилившиеся рыдания Ваньки. Я выругался сквозь зубы и бросился к двери. «Стой, я...» Дианка схватила меня за рукав. «Будь дома», — резко сказал я. «С Полиной». «Но...» «Будь дома, Диана», — оборвал ее возражение. Почти вышел, но в последний момент схватил Диану за плечо и быстро, отчаянно поцеловал. Этот поцелуй нужен был мне как никогда. Она нужна была мне как никогда. Ее вера в меня и сила, которой она сама никогда в себе не видела. Выскочив из подъезда, снял машину с сигнализации. Сел за руль и, набирая Ковалевского, завел мотор. «Слушай сюда, Андрей», — сказал, сдав назад. Она мне позвонила, назначила встречу. Я назвал ему адрес и вкратце пересказал наш со Светой разговор, хотя он и так был коротким. «Все нужно сделать аккуратно. Я еду туда». «Дождись моих людей». «Нет», — отрезал категорически, выдавливая педаль газа. «Она не в себе, и у нее мой сын. Пусть твои люди подъезжают к месту, но учти, Андрей, она не должна ничего понять. А она далеко не дура». Нервы были на пределе. Я гнал машину, телефон лежал на приборной панели и молчал. Ларек, около которого Полина разбила коленку. Да чтоб её. Я помнил, где этот ларек, но в жизни бы не подумал, что и Света помнит. Я покупал воду, Света демонстративно дула губы и обмахивалась рукой, показывая, как ей жарко. Как Полина кувыркнулась, я не видел. Услышал вскрик Светы и пару мгновений спустя плач дочери. Это было прошлым летом. Прошлым, черт подери, летом. И Света помнила об этом. Остановив машину на углу, я выскочил на улицу. Ларька на прежнем месте не было. Светки поблизости тоже. Пока ехал, я два раза набрал номер, с которого она звонила. Ничего. На третий раз трубку взял ребенок и сказал, что тетя попросила дать позвонить. Проклятие. Где тетя сейчас, малой, разумеется, не знал. Я остановился и огляделся как безумный. И тут увидел Свету. Она стояла в тени старого тополя около дороги и неотрывно смотрела на меня. В руках у нее был сверток, волосы в беспорядке. Я пошел к ней. «Не подходи!» — выкрикнула она, когда расстояние между нами сократилось 5 метров. «Стой там, где стоишь, Игорь!» Ванька хныкала. Она прижала его крепче и стала нервно покачивать. Он заорал еще сильнее. Я дернулся было в ее сторону, и она отступила к дороге. «Свет, не глупи. Ты хотела, чтобы я приехала. Я тут. Что еще?» «Да ничего. Ничего». У нее задрожал подбородок. Ваня все ревел, а она трясла его, как будто не понимала, что делает хуже. «Пожалуйста, успокойся. Видишь, я ничего не делаю». Сказал как можно сдержаннее и приподнял руки ладонями вверх. «Ты нервничаешь, и наш сын нервничает». «Наш сын?» Она криво улыбнулась. У нее вырвался смешок. «Наш сын? Да ты меня сдал! Как? Как я не знаю кого? Думаешь, я сумасшедшая, да?» Секундное промедление обошлось мне дорого. Глаза Светы гневно блеснули сквозь пелену слез. «Я не сумасшедшая. Я просто любила тебя. Любила. Никто и никогда тебя так не любил и не будет любить, как я. И она не будет. Я ради тебя на все была готова. На все, Костя». Я стиснул зубы. Ее Костя резанула по натянутым нервам, как донесшееся из кошмарного прошлого эхо. Но Света эхом не была, и крик моего сына тоже. Я сделал незаметный шаг. «Черт возьми, все равно слишком далеко. Отдай мне сына», — попросил я. Она замотала головой и стиснула надрывающегося Ваньку. «Почему ты ничего не ценил? Чем я хуже нее? Чем?» Истошно заорала она. От плача сына скручивались жилы. Я пытался не реагировать, сосредоточиться на обезумевшей Свете, но не выходило. «Давай сядем в машину и поговорим. На нас смотрит Свет. И Ваня плачет. Он чувствует». «Ваня?» Она опять засмеялась. По ее лицу текли проклятые слезы, волосы падали на плечи. В спортивном костюме и сланцах на босу ногу она совсем не походила на себя прежнюю. И если бы не сын у нее на руках, я бы не подумал, что она была беременна. За месяцы, что я ее не видел, она ни хрена не набрала. Наоборот, кожа была фактически прозрачная. Под глазами тени. «Ты уже и имя выбрал? С ней, да? Ваня?» Смех оборвался. «Я готова была убить ради тебя. Надо было убить ее сразу, еще тогда. Ее не должно было быть в нашей жизни. Ты должен был забыть ее. Ты только меня должен был любить. Я тебя, а ты меня. Я же... Я тебе все отдала, Костя. А теперь? Теперь уже ничего не будет. Почему ты меня так и не полюбил? Ну почему?» Крик Света и рыдания сына давили на барабанные перепонки. Рядом мчались машины, но их шум не глушил. Я сделал еще один шаг к женщине, с которой прожил 3 года и которую, по сути, предал. Что бы мной ни двигало, это было предательство. Ванька доорался до такой степени, что начал захлебываться криком. Света заскулила. «Дай мне его!» Я решительно подошел ближе. «Дай, Света! Ты хуже делаешь и себе, и сыну! Это же наш сын!» Взгляд ей в глаза. У нее трясся подбородок, на лице была маска гнева и страдания. Если бы мне пришлось сравнивать Свету с чем-либо, я бы сравнил ее со сломанной лилией. «Дай мне ребенка», — повторил, не отводя взгляда. «Нет», — просипела она. «Он мой. Он... он наш. Он единственное честное в наших отношениях, Света. Ты слышишь, что он кричит? Тебе нравится делать ему больно?» Ее подбородок затрясся сильнее. «Я не делаю ему больно. Я... Я не делаю. И еще один шаг к ней. Света сглотнула. Ванька завопил до хрипа, и Светка всхлипнула. Сама шагнула ко мне. В миг, когда я забрал у нее сына, сердце как камень свалился. Прижал его к груди, крохотного и беззащитного. «Пойдем», — сказал Свете. «Тебе помощь нужна. Все будет хорошо». «Не будет». Она попятилась. «Не будет ничего хорошо. Не будет». «Свет!» Она отступила дальше. За ее спиной была дорога. Машины мчались на приличной скорости. Светка попятилась еще. «Света, давай поговорим. Мы можем что-то решить». «Решить? Да ничего мы не можем решить. Почему ты не захотел меня? Почему ты хотел ее? Всегда только ее? Я поздно все решила. Тогда, в тот день. А потом ты ее спрятал. А я...» «Света!» — рявкнул я и рванул к ней. «Нет, Света!» «Он наш сын, понял?» Шаг к краю обочины. «И он не Ваня. Он Марс. Марсель. Я...» Она оступилась. Вскрикнула, махнула руками. Воздух разрезал пронзительный звук клаксона. «Света!» — заорал я. Попытался схватить ее свободной рукой, но ее пальцы выскользнули из моих. На долю секунды я увидел ее глаза. Удар. Свету отбросило в сторону. Гудки автомобилей, плач сына. За спиной раздался тяжелый топот. Ковалевский и двое в штатском подбежали к дороге. Кто-то вызывал скорую. Я бросился к лежащей на асфальте Светке. Глаза ее были открыты, взгляд устремлен в небо. «Света», — просипел я, дотронувшись до ее груди. На ее лице не было ни царапины. Еще никогда она не казалась такой спокойной и умиротворенной, даже во сне. «Света». «Мне жаль, Игорь», — сказал Ковалевский. «Я все видел». Я мотнул головой. Глаза жгло, я держал своего сына и не мог отвести взгляда от его матери. «Мне тоже», — ответил я и поднялся, инстинктивно покачивая сына, как когда-то покачивал ночами Полину. Диана. Что говорить, когда Игорь приедет, я не знала. Когда он приедет, тоже. Позвонить Игорю я не решалась долго, а когда все-таки сделала это, он не ответил. Во второй раз тоже. Зато минуту спустя мне перезвонил Ковалевский и сказал, что Света мертва. Полькина игрушка выпала у меня из рук. Вопросы бились в голове, но я не могла выхватить ни один из них. Только переспросила растерянно. «Мертва?» Ему хватило десятков раз, чтобы рассказать мне, что случилось. Дорога, машина, попытка Игоря спасти Свету. Полька подошла и присела рядом со мной на полу. Я обняла ее и, прижав к себе, поцеловала волосы. Работающий телевизор разбавлял тишину и действовал на нервы. Я выключила его. «Мультик хочу», — сказала дочь. «Про собачек». «Про собачек?» — переспросила я глухо. «А, про собачек с пятнышками». Она закивала, и я, наконец, начала собираться с мыслями. Ковалевский предупредил, что Игорь задержится, но насколько, я не представляла. Главное, что и с ним, и с Ваней все в порядке. Перед глазами встала сцена. Аэропорт, Игорь, стройная брюнетка и маленькая девочка. Тогда все казалось иначе, Никто бы в жизни не догадался, что за обратная сторона у этой безупречной медали. Чтобы поставить мультфильм, пришлось снова включить телевизор. Поля чувствовала, что что-то не так. Наблюдала за мной, но разве могла я ей объяснить, что ее другой мамы больше нет? Я читала, что большинство детей начинают осознавать это не раньше 5 лет. Изредка после 3. Но я не хотела, чтобы моя девочка вошла в число этих изредка. «Я люблю тебя», — сказала, снова присев рядом. «Я теперь у тебя одна мама, Поля. Ты понимаешь меня?» «Ты мама». «Угу», — подтвердила я, а у самой глаза стали влажными. Дотронулась до ее коленки, до стопы, но улыбнуться не смогла. Опять вспомнила аэропорт и, охваченная обжигающими грудь чувствами, просто обняла свою малышку, мысленно пообещав, что она не останется одна. «Я буду жить, пока нужна ей. Ей, Игорю и нашему сыну». Когда Игорь вернулся, прошло уже 3/4 мультфильма. Я подорвалась и вышла в коридор. И застыла, увидев мужа со свертком на руках. В горле встал ком. Игорь посмотрел на меня болезненным взглядом, и я, ничего не сказав, забрала у него малыша. Отодвинула одеяльце и посмотрела в крохотное личико. Глаза у него были большие, ресницы длинные, и мир его заключался в эту минуту во мне и его отце. «Привет, Ванечка», — прошептала я. «Марс», — глухо сказал Игорь. Я посмотрела на него. «Марс», — повторил он. «Марсель. Она...» Света хотела назвать его Марселем. Голос стал совсем глухим, натреснутым. Это было последнее, что она сказала перед... Кадык на его горле дернулся. Он ждал моих возражений. Я знала это так же точно, как если бы мы сейчас поменялись местами. И это он держал на руках нашего сына, а я не сводила с него больного взгляда. «Марсель», — прошептала я, отодвинув одеяльце подальше. «Привет, Марсель. Марс». Так, кажется, звали бога войны в Древнем Риме. Его очень уважали. А еще он покровительствовал сельскому хозяйству. Видишь, сколько граней. «Марс». Малыш пискнул. И я как-то совершенно естественно улыбнулась ему. «Тссс», — ласково покачала. «Красивое имя для красивого мальчика. Марсель Игоревич. Я твоя мама Диана». Он пискнул еще раз. «Разве он не должен был еще 2 дня пробыть в больнице?» — спросила я у мужа с беспокойством. «Должен. Но он здоров, и я...» Игорь шумно втянул воздух, дотронулся до одеяльца, до моей руки. «Утром придет медсестра, а сейчас...» Он резко замолчал, ладонь его превратилась в кулак. «Я мог ее спасти, Диана», — просипел он. «Мне не хватило секунды, чертовой секунды, я бы выдернул ее». «Если бы ты мог ее спасти, ты бы спас ее. Бывает так, Игорь, что у нас нет секунды, и это не зависит от нас. Ее просто нет, этой секунды. Нет, и все». «Я должен был». «Все, что ты должен был сделать, ты сделал. Посмотри на него, Игорь. Видишь? Он с нами, и ты с нами». Игорь встал позади и обнял меня за плечи. Из комнаты было слышно телевизор и мультяшный собачий лай. Я давно выросла, но говорить о смерти так и не получилось. Что я могла? Сказать, что мне жаль? А жаль ли мне? Стоя у кроватки уснувшего сына, я прислушивалась к собственным чувствам. Боли не было, как и радости. И да, мне было жаль, но ту Свету, какой она могла бы быть, если бы не череда событий в ее жизни? Если бы не ее мать, не отец? Если бы... Игорь сидел и смотрел в одну точку. Я подошла и, опустившись перед ним на пол, сложила руки на его коленях. «Сегодня я первый раз кормила ребенка из бутылочки», — призналась я. Оказалось, не так страшно. Похоже, я справлюсь с ролью мамы. Но папой быть все равно тебе. Он посмотрел на меня. Взгляды встретились, и я, дотянувшись до руки мужа, переплела наши пальцы. Он как-то странно посмотрел на ладони и так сильно сдавил мою, что стало больно. «Прости». Он ослабил хватку. За что он просил прощения, я не знала. За мимолетную боль или что-то другое. Игорь держал мою руку и не отпускал, словно от этого многое зависело. «Для тебя у меня вся жизнь», — сказал он. Я так и смотрела на него. Что это значит? «Ни секунда, жемчужинка. Жизнь. Ты мой рок. Ты моя молитва». Он повернул голову, и я заметила Полину. Она подошла к кроватке и заглянула между прутьев. «Поля!» Позвала я, и дочь обернулась, будто ее застали на месте преступления. Я поманила ее, а когда она подошла, подтолкнула ближе к Игорю. «Дай папе ручку», — попросила я. Дочь протянула ему ладошку, и он нежно обхватил ее. И опять посмотрел мне в глаза. Секунды шли, в кроватке безмятежно спал наш сын. А мы так и держались за руки. Я, Игорь и Поля. Так бывает. Когда-то нет секунды, а когда-то есть целая жизнь. Его для меня. Моя для него. Наша для наших детей. Поля высвободила ручонку первой, а наши с Игорем пальцы так и были сцеплены. Я коснулась губами его колена. «Я люблю тебя, Игорь», — шепнула я. «Ты вернулся, а с тобой вернулось мое сердце».